Удачно подобрала эти глазные линзы, отлично исполненные, не мешавшие и не раздражавшие, которыми очень дорожила. Грег, похоже, и не догадывался, что она их носит. Но вот запропастились куда-то. Все обыскала, и безуспешно. Может, и лежат они где-нибудь на самом виду, как нередко это случается, но от этого не легче. И старые домашние еще очки дуреха выбросила, оправа, видите ли, некрасивая. Нэнси казалось, что ее сейчас разорвет от злости. И вдруг ожил, не подававший раньше признаков жизни, телефон. Трубку она схватила тут же. Почему-то ни секунды не сомневалась, что звонит Грег. «Это ты?» — задохнулась от волнения. «Я», — прозвучал голос Грега. «Как ты там?» «У меня все тихо. Где ты?» «Не переживай, я в надежном месте. Цел и невредим. К тебе точно никто не приходил? Ниоткуда?» И после паузы: «Ты одна?» «Одна, я одна!» — шмыгнула носом. И неожиданно для самой себя добавила: «Кофе у меня нет, курить нечего». «Сейчас не до этого!» — нетерпеливо перебил ее Грег. «Не забудь, о чем я тебе говорил на прощание. Что бы ни произошло, поняла? Я постараюсь вечером еще раз позвонить. Удастся тебе что-нибудь пронюхать, дай мне знать». И бросил трубку. А она еще долго стояла, не отнимая свою от уха, тупо вслушивалась в несущиеся из нее надсадные короткие гудки. Наконец пришла в себя, собралась с мыслями. Самое главное — Грег жив, здоров, и, если не обманывает, в безопасном месте. Вечером обещает снова позвонить. Значит, несколько часов у нее в запасе есть. Но как понимать его слова «удастся тебе что-нибудь пронюхать»? На что он намекает? Где и что может она узнать? Даже ни с кем хоть какое-то отношение имеющим к полиции не знакомо. «Нет», — озарила вдруг, — «знакомо». Как же она забыла? «Тетя Саманта, мамина одноклассница и подруга». Когда Нэнси ехала сюда поступать в колледж, мама дала ее адрес и телефон, велела обращаться к ней, если возникнут проблемы. Нэнси с этой веселой толстой негритянкой в лихо сидящей на ней полицейской форме виделась, передала мамино письмо и банку с клубничным вареньем. Потом они еще раз встретились, ели мороженое. Однажды тетя Саманта заезжала к ней. Позвонила месяца полтора назад. Можно попытаться разыскать ее, придумать какой-нибудь повод, разговорить. Нэнси бросилась к сумочке, где лежала записная книжка. Зашелестела страничками и бессильно опустилась на стул. Невезение преследовали ее. Без контактных линз свой убористый почерк ей не разобрать. Все цифры сливались. Эта последняя неудача доконала ее, как пресловутая соломинка верблюда. Нэнси в отчаянии закрыла лицо руками и разревелась. Так горько, безысходно ей давно не доводилось плакать, с самого детства. Когда слезы иссякли и даже всхлипывать уже не осталось сил, приползла к ней одна неплохая идея. Можно ведь просто позвонить в полицию.